Тогда четверо счастливцев стали вести жизнь, подобную той, о которой мечтал всякий, читавший Вергилия и Теокрита. Бароны Сен-Люк охотились с утра до ночи. Толпы охотников скакали за ними. Стаи гончих беспрестанно преследовали то зайцев, то лисиц, и когда бешеная кавалькада неслась по лесу, Диана и Жанна, сидевшие в тени огромного векового дуба, вздрагивали на минуту и, успокоившись, продолжали повторять одна другой свои заветные тайны. «Расскажи мне все, что случилось с тобой в могиле», — говорила Жанна, — «потому что мы все считали тебя умершей. Посмотри, цветущий боярышник разливает в воздухе сладостное благоухание, нежный солнечный свет играет на сучьях вековых дубов, ни малейший ветерок не дышит на листья». Ни одного живого существа не видно в парке. Шум охоты разогнал оленей и лисиц. Рассказывай, милая сестра, рассказывай. О чем же я говорила тебе? Ты ни о чем не говорила. Диана, я вижу, что ты не все говоришь мне. Я вижу, что ты не совсем счастлива. Синеватая тень, окружающие прелестные глаза твои, белизна щек твоих, томная улыбка заставляют меня думать, что у тебя есть какая-то тайна. О, нет, нет. Так стало быть, ты счастлива с графом де Монсоро? Диана вздрогнула. «Ты видишь, я говорю правду», — сказала Жанна с нежным упреком. «С графом де Монсоро», — повторила Диана. «Зачем произнесла ты это имя? Зачем упоминаешь о нем теперь, когда мы так счастливы здесь, в этом чудном лесу между этими цветами? А теперь я знаю причину томности твоих глаз, так часто обращающихся к небу. Но не понимаю еще причины нежной улыбки, появляющейся на лице твоем. Диана грустно покачала головой. «Ты, кажется, говорила мне», — продолжала Жанна, обняв белой полной ручкой шею Дианы. «Ты, кажется, говорила мне, что граф де Бюсси принял в твоих делах большое участие». Диана покраснела. «Граф де Бюсси — прекрасный молодой человек», — сказала Жанна и запела. «Прекрасный задира, этот господин Амбуаз!» Диана опустила голову на грудь подруги и продолжала тихим нежным голосом. «Нежный и верный — это Бюсси!» «Что же ты не допела?» — вскричала Жанна, весело поцеловав свою подругу. «Довольно», — сказала Диана с невольной грустью. «Граф де Бюсси не думает более о Диане де Меридор». «Может быть», — возразила Жанна. «Но мне кажется, что граф де Бюсси очень нравится Диане де Меридор». «Не говори этого». «Отчего? Разве он тебе не нравится?» Диана не отвечала. «Ты молчишь?» — спросила Жанна. «Я говорила тебе, что Бюсси забыл меня. А я поступила низко», — проговорила молодая женщина. «Что ты говоришь?» «Ничего, ничего». «Полно, Диана. Ты опять начнешь плакать, жаловаться, опять начнешь обвинять себя, между тем, как ты была вынуждена...» «Нет, я была малодушна. Везде мне представлялись опасности. Я видела отверстую бездну у ног своих. Теперь же эти опасности кажутся мне ничтожными. Бездну эту мог перешагнуть ребенок. Я поступила низко. О, почему у меня было так мало времени обдумать свое положение? Я не понимаю тебя. Нет, я не виновата, — вскричала Диана, привстав в сильном волнении. Нет, я не виновата, Жанна. Он сам не захотел. Я вспоминаю ту ситуацию, казавшуюся мне ужасной. Я колебалась. Отец мой предлагал мне свою помощь, но я боялась. Он предлагал мне стать под его защиту, под его покровительство. Он предлагал неубедительно, слабо. Герцог Анжуйский вооружился против него. Герцог Анжуйский был заодно с графом де Монсоро. Но что ему до Анжуйского и до Монсоро? Кто любит, никого не страшится. О, Жанна, если бы я кого-нибудь полюбила... Волнение Дианы было так сильно, что она должна была прислониться к дубу, как бы не в силах устоять на ногах. Успокойся, друг мой, будь рассудительнее. Я говорю тебе, что мы поступили низко, малодушно. Мы? О, Диана, о ком говоришь ты? Это мы? Весьма красноречиво, милая Диана. Я говорю о моем отце. И о себе, ни о ком другом. Мой отец благородный, заслуженный дворянин. Он мог обратиться к королю. Я горда и не боюсь мужчины, которого ненавижу. Не хочешь ли знать причину моего малодушия? Я поняла, что он не любит меня. «Ты сама обманываешь себя!» — вскричала Жанна. «Если бы ты была убеждена в том, что говоришь, то сама упрекнула бы его в том...» «Но нет, ты уверена в противном!» — прибавила она очень ласково. «Ты можешь верить в любовь?» — возразила Диана, садясь опять возле Жанны. Сен-Люк женился на тебе назло королю. Он похитил тебя из Парижа и ласками, любовью старается вознаградить тебя за изгнание. А я щедро вознаграждаю его за ласки и любовь, — весело отвечала молодая женщина. Но я... Подумай сама и не будь эгоисткой. Я... Заслужив внимание непобедимого Бюсси, не знающего препятствий, вышла замуж за другого, была представлена ко двору, и тот, любовь которого могла осчастливить меня, даже не посмотрел на меня. Я верилась ему в саду Жепсьенского монастыря. Мы были одни. Сообщниками его были Гертруда и Гудуэн, и я сама. О, как легко он мог похитить меня, и я, может быть, не противилась бы, потому что видела, как он страдал за меня, как лицо его бледнело, глаза впали. Если бы он потребовал от меня, чтобы я умерла за него, я не колебалась бы ни секунды. И что же? Я ушла, а он и не подумал меня остановить. Постой, постой, это еще не все. Вот ты не знаешь, как я страдаю. Он знал, что я уезжаю из Парижа, возвращаюсь в Меридор, и что граф де Монсоро, я краснею за себя, не имеет еще надо мной прав мужа. Он знал, что я ехала одна с отцом, и всю дорогу я тщетно оглядывалась. тщетно надеялась увидеть за собой всадника. Никого. Никого не было. Повторяю тебе, Жанна, он не любит меня. Зачем ему беспокоиться, пускаться в путешествие, когда в самом Париже столько прекрасных, очаровательных женщин при дворе? Женщин, одна улыбка которых выше тысячи признаний провинциалки. Понимаешь ли теперь? Убеждена ли ты? Права ли я? Не забыл ли? Не презирает ли он меня, Жанна? Она не договорила еще этих слов, как со второй каменной ограды, бывшей в нескольких шагах, посыпалась звездка и обломки камней. Один сучок дуба затрещал, и в то же мгновение мужчина упал к ногам громко вскрикнувшей Дианы. Жанна отошла. Она узнала этого мужчину. «Вы видите, я здесь?» — проговорил Бюсси, стоя на коленях и целуя край платья Дианы, к которому он почтительно прикоснулся трепещущей рукой. И Диана узнала голос, улыбку, взгляд графа, и, застигнутая врасплох неожиданным счастьем, вне себя от радости упала без чувств на грудь того, кого она только что обвиняла в равнодушии.